Да, товарищи, не пора ли и вам взнуздать коней? Зачем? Как зачем? Чай нашим становится жутко. Вот уж часа три, как они бьются с поляками. Ну так что ж, на здоровье. Пусть себе забавляются. Богаты пришли из Ярославля, отстоятся и сами от гетмана. Спасибо, больно. Не пошли к нам в табры? Так пусть теперь одни исправляются с ляхами. Они не хотели с нами знаться. Так и мы их знать не хотим. Ну-ка, Терешка, забивай блесовую. О, ворот, сосна зеленая. О, ворот, сосна зеленая. Зелена, зелена, зеленая. Зелена, зелена, зеленая. Бабёночка молодая, я бабёночка молодая. Ай, молодая, молодая, молодая, молодая, молодая. Не пора ли нам? Как придёт время, так вам прикажут. Нельзя ли мне поговорить с князем Дмитрием Тимофеевичем? Нет, он никого не велел тебе пускать. Где князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой? Да на что тебе? Я прислан от князя Пожарского. Поляки начинают нас одолевать. Неужто в самом деле? К ним прибывает беспрестанно свежее войско, а мы все одни. Если б князь Дмитрий Михайлович не приказал всем конным спешиться, то нас давно бы сбили с поля. Он просит подмоги. И полно, брат. Одни отгрызетесь. Так. Да постой, постой, куда ты? К вашему воеводе. Не велено пускать. Богом убирайся, откуда приехал. Что ж мне сказать князю Дмитрию Михайловичу? Что мы желаем ему справиться с поляками, а сами будем драться тогда, когда до нас дойдет очередь. Нет, это уже превосходит все терпение. Если вы не боитесь Бога и хотите из личной вражды и злобы губить наше отечество, то я с моей дружиной не останусь здесь. Потише, молодец. Потише, не горячись. Ты здесь не старший воевода. И как бы ты смел без приказа князя Дмитрия Тимофеевича идти на бой? А вот увидишь. На коня, товарищи! Именем главного воевода князя Трубецкого приказываю тебе не трогаться с места. Я служу не ему, а отечеству. Стойте! Стойте, а не то я велю остановить вас силой! Попытайся! Живей, ребята! Сабли вон! С Богом! Вперед! Из всей дружины Милославского остался один только казак Кирша. Но честный и храбрый запорожец не для измены отстал от своих. Он заметил, что решительный поступок Милославского сильно подействовал на многих казаков из войска князя Трубецкого. Некоторые даже вслух кричали, что стыдно пред людьми и грешно перед Богом выдавать своих единоверцев. Четверо атаманов казацких, Филат Межаков, Афанасий Коломна, дружина Романов и Марко Козлов, казалось, более других досадовали на свое бездействие. Кирша подошел к ним. Несовестно ли тебе отставать от своих? Нет, господа старшины, мне совестно. Да только не за себя, а за вас. Тебе ли говорить? Беглец! Покинул своих товарищей. Да я и других казаков уговаривал здесь остаться. Как нам глаза показать перед войском князя Пожарского? Ведь мы такие же казаки, как вы. Так не радостно будет слушать, как православные станут при нас всех казаков называть изменниками. Изменниками? А как же? Разве мы не изменники? Наши братья, такие же русские, как мы, льют кровь свою, а мы здесь стоим, поджавши руки. По мне уж честнее быть заодно с ляхами. А то что мы? Не то, не сё, хуже баб. Те хоть Бога молят за своих, а мы что? Эх, товарищи, видит Бог, мы этого сраму век не переживем. А что вы думаете? Ведь он правду говорит, ребята. Где слыхано выдавать своих? Вся беда от того, что наши воеводы повздорили между собой. А, повздорили, да. Да пусть их ссорятся. Да он какое до этого дело. Кто как хочет, а я с моим полком иду по-турински. Эй! На коня! Тоже идем! Ай, да нижегородцы! По пять лиляхов, глядите-ка! Поляки бегут! Бегут! Бегут! Так вам и делать нечего! Прощайте, ребята! Я один поеду! Ну, знатное же будет поживо нижегородцам! Говорят, в польском стане золото и серебра! Хоть глазами возьми! Ну ж, позеваем, ребята! Наконец-то! Наконец-то! Живей, ребятки! Молодцы! На

Думал ли он, когда под Серпуховым осматривал свое бесчисленное войско, что над ним поставят эту убогую деревянную часовню? Так, это он, Кирша. Почему меня знаешь, старик? Ты уж не в первый раз не узнаешь меня. И то сказать, век пережить не поле перейти. Когда ты изнавал меня, я был еще детина молодой, а теперь на силу ноги волочу. И не годы, приятель, а горе сокрушило меня грешного. Да кто же ты? Алексей Бурнаш. Как? Служитель князя Милославского? Что, брат, не верится? Нет, нет, я начинаю узнавать тебя. Здравствуй, приятель! Ну что, старый товарищ, как поживаешь? Да скажи, пожалуйста, кто этот молодой боярин? Он тот, с которым ты ходил. Владимир Юрьевич Милославский. Сын Юрия Дмитриевича? Да, сын его. Ну, молодец. Вот таков-то был с молоду его батюшка. Кровь с молоком. А что он поделывает? Где он? Здоров ли? Чай устарел так же, как и ты. Посмотри, Ванюша, оба в один день. Видно, любили друг друга. Да что ж ты молчишь? Или не слышал? Я спрашиваю тебя, где теперь Юрий Дмитриевич? Лето от сотворения мира 7130 октября в 10-й день приставися раб Божий болярин Юрий Милославский и супруга его Анастасия. Вы слушали заключительную часть многосерийного радиоспектакля «Юрий Милославский» или «Русский в 1612 году» по одноименному роману Михаила Загоскина. Роли исполняли: от автора Александр Пономарев, Юрий Милославский, Константин Днепровский, Алексей Бурнаш, Илья Ильин, Кирша, Илья Исаев, Анастасия, Дарья Семенова, Купец, Андрей Ярославцев, Минин, Сергей Колесников, Юродивый Митя, Александр Бурдуков, Авраамий Палицын, Анатолий Кузнецов, Архип, Марк Гейхман, Григорьевна, Галина Марачева, Федька Хомяк, Сергей Кутасов, Старик-крестьянин, Юрий Лученко, Власьевна, Татьяна Надеждина, Дьяк, Дмитрий Писаренко, Фома, Вячеслав Мищенко, Татьяна, Елена Казаринова, Терентич, Олег Зима, Анюта, Мария Нефедова, Амляш, Николай Трефилов, боярин Кручино-Шалонский, Юрий Лученко, боярин Истома Туренин, Василий Бочкарев, князь Черкасский, Юльен Балмусов, отец Еремей, Валерий Баринов, Зверев, Александр Пожаров, Попадья, Нина Акимова, Стрелец, Александр Пахомов, Земский, Олег Зима, хозяин избы, Александр Пожаров, хозяйка, Елена Казаринова, пан Копычинский, Александр Коврижных, знакомец, Александр Доронин. В эпизодах принимали участие артисты: Вячеслав Шолохов, Стефан Андрусенко, Степан Морозов, автор сценария и режиссер-постановщик спектакля Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, музыканты: труба Андрей Клевцов, валторна Андрей Ферапонтов, тромбон Иван Ирхин, туба Равиль Мрадалимов, Габой Сергей Лысенко. Ударные Арсений Андрусенко. Вокал Людмила Фрайонова. Ансамбль Дмитрия Покровского. Мария Нефедова, Ольга Юкечева, Андрей Самсонов, Владимир Королев. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Наталья Шолохова. Театр «Радио России».